Ник. Мать еще пару раз звонила, просил помочь с крысенышем. Срочная поездка, оставить его не с кем. Или попросту никто не хочет брать за него ответственность. Даже не удивлюсь, если это именно так. Ок, решил согласиться, но с условием. Это последняя твоя просьба на полгода вперед. Все, мам, я сам по себе, ты со своей семьей отдельно. Мы с тобой договаривались. Напоминаю. Хорошо, спасибо. Быстро соглашается. А я что? Мне только и остается поменяться в баре, да перенести сеансы в салоне, чего очень не люблю делать, но ради своего дальнейшего спокойствия придется. В пятницу к матери выезжаю, когда смог освободиться, задержался в салоне. По часам прикидываю 40 минут до города, там за мелким плюс 10 минут и в школу, на все час. В принципе, если и опоздаем, то ненамного. Но я чуть просчитался, в пробку в одном месте все же встрял. В итоге, заехав за Марком, по времени уже минус 15 минут. «Маму знает, прибьет себя!» – фыркает засранец, запрыгивая в машину на переднее сиденье. «Куда, шамкадабра? Назад вали!» – рычу на говнюка. Я матери раз высказался по поводу поведения ее драгоценного ребенка, на что получил такой ответ, что осталось только махнуть рукой. Дело их, ее и Егора, что этот засранец еще даст им прикурить, только потом пусть не плачется. «Да иди ты!» – морщит нос и, сложив руки на груди, не двигается с места. «Или ты валишь назад, или вообще выгребаешь свою говнистую задницу, и не будет никакого собрания из-за твоего поведения». Пацан что-то бубнит себе под нос, вываливается на улицу, хлопнув дверью, и все же забирается на заднее сиденье. «Тот уже». «Что там у тебя случилось с училкой?» «Интересуюсь». «По факту узнаешь», – дерзит. «А если серьезно, я мать толком не понял. Подрались и что?» «Да дура она!» «Своего сынка защищает. Мне она не нравится. Ее Артем еще тот придурок. Чуть что сразу кулаками махаться. А она в отместку заваливает меня на уроках». Выпаливает мелкий. «Выгораживает его. Оно и понятно почему. В общем, пользуется своим положением». Если честно, я слегка офигел. Представил себе мысленно эту училку. «Ты мой брат. Должен меня защищать». Выдает мелкий, не отрываясь от телефона. «Ага, как же. В этом еще стоит разобраться. Зная Марка, не удивлюсь, если все совсем не так». Марк пожимает плечами и оставшуюся дорогу молча продолжает пялиться в телефон. «М-да». Дорога до школы, парковка. И затем недолгие объяснения с охраной, кто я и что. По пути до кабинета Марк сваливает в туалет. «Мне нужно», – доказывает. Еще немного и топнет ногой. «Ага, уже обделался», – усмехаюсь. «Интересно». «Можно?» «Опоздал». Пока Марик удрал, заглядываю в кабинет. «А вы кто?» – спрашивает училка. «За Гусевых». Отвечаю, зависая на ней взглядом. «Показалось?» «Определенно показалось». «Где тебя носит, оболтус?» Слышу шаги за дверью и впускаю мелкого. «Занимайте свободное место», – звучит ее голос, а у меня в голове щелкает. Проходим с Марком и занимаем свободные места. Училка тем временем продолжает что-то рассказывать, а я не могу поверить, что передо мной ночная фея. Сложно поверить, но это она. Я уверен на все 100. Та самая, которая охренеть какая горячая в постели. Та, что сбежала на утро, расстроив меня своим исчезновением. Я пялюсь на нее, понимая, что зря это делаю. Но оторвать от ее стройной фигурки глаза просто нереально. А она, такая строгая, в мою сторону ни разу не посмотрела. Не узнала? Или наоборот? Училка. Я в шоке. Не подумала бы никогда. Это надо так попасть. А еще отказывался от этого собрания. Надеюсь, все объяснила. Наконец заканчивает свою речь. Щечки у девочки пылают. Волнуется. Даже не представляю, как она может гасить своих учеников из-за вредности. Или чего-то там еще. Но это только мое мнение. Не такая она. «Светлана Ивановна!» Слышу обращение одного из родителей. «Света, Светочка!» Хмыкаю про себя. Вот и встретились, ночная фея. Ее заваливают вопросами, из которых я, наконец, понимаю, что разговор о предстоящем выпускном. 4-й класс, прощание с младшей школой. Хрень какая-то. Чего тут выпускать, если эта мелочь остается в этой же школе, только пойдет в следующий класс? Лишний повод слить деньги родакам, ну и показать, кто круче, а тут никто не упустит возможности. В завязавшуюся дискуссию не влезаю, неинтересно, пусть мать разбирается в этом. Я наблюдаю за училкой, красивая, как куколка, потрогать хочется. Невольно сжимаю пальцы в кулаки, их аж покалывает. В голове всплывают непристойные картинки. Тогда собрание можно заканчивать, а вот Гусева придется еще задержаться. Сейчас подойдет директор, нужно разрешить конфликт. Отпускает народ, а я не двигаюсь с места. Лишь когда в кабинете никого не остается, кроме нас троих, пересаживаюсь за первую парту ближе к ее столу. «Может, без директора попробуем решить ситуацию?» – спрашиваю. «Светлана Ивановна». Делаю акцент на ее имени. Черт, это возбуждает. А еще ее запах. Его я помню. «А вас как зовут, простите?» – вздергивает аккуратную бровку вверх, устремив свой взгляд на меня. «Никита, представляюсь. Мы ведь даже не знакомы были. Интересная жизнь у училок в наше время, оказывается. Или мне просто повезло?» «Так вот, Никита, садится за стол, и мы смотрим друг на друга. Ваш...» Она переводит взгляд на Марка. «О, девочка не знает же, кем он мне приходится. Интересно, о чем думает?» «Марк, напоминаю имя пацана». «Да», — поджимает губы. «Марк подрался с одноклассником из-за девочки. Я понимаю, что это нормально, и такое бывает, но Марк врет родителям о моем отношении к нему, к однокласснику, с которым он подрался. Ольга Тимофеевна ясно дала понять, что слышит только своего сына. Мне очень жаль, что пришла не она». «А вы так и говорите, что подрались мы с вашим сыном», — влезает в разговор Марик. «И это он первый начал. А еще он грозился поцарапать машину родителей, если я не перестану цеплять Ксюшу. И вообще, воспитывайте своего сына, а не меня». От речи крысеныша я слегка охреневаю. Но, видимо, и училка тоже. Подняв руку, отвешиваю подзатыльник мелкому. «Эй, ты!» Затыкается вовремя, а то еще и по губам получил бы. «Не нужно бить ребенка», — обеспокоенно говорит Света. «А это воспитательные меры. Я понял, Светлана Ивановна, что произошло в целом. Серьезно, директор не нужно. Объясню его матери, что происходит. Поэтому можно считать конфликт исчерпанным». «А я так не считаю», — вякает крыс. «Где ваш Артемочка? Почему я тут, а его нет?» Марк аж краснеет. «Потому что вы его выгораживаете, он ведь ваш сын». «А хочет что-то ответить, но я перебиваю». «Я все понял, не берите в голову». «Я ко всем детям отношусь совершенно одинаково. Никогда сына не выделяла, это скажет любой ученик. Да и Артем ко мне по имени-отчеству обращается. Здесь я учитель, дети – ученики». Словно оправдывается. Я вижу, как ей неприятна эта ситуация, и ее цепляют слова крысеныша. «Все хорошо». Отвечаю на ее слова. «Вы уверены?» С недоверием смотрит на меня. «Абсолютно». «Ты не будешь защищать меня?» Подскакивает Марк. «Я за справедливость. А тебя я знаю. Теперь вали к машине, пока еще раз не получил». Даю команду, и пацан выбегает из кабинета. «Не нужно бить мальчика», повторяет девушка и поднимается со стула, начинает собирать блокнот, тетради, бумаги себе в сумку. Стою, наблюдаю, молчу, пытаясь понять, чего хочу. И, кажется, догадываюсь. У нее есть сын. Она замужем? Она искала на одну ночь развлечения? Я помню ее сомнения, метания. Много вопросов, на которые хочется получить ответ. Двоякое чувство. «Что-то еще?» Поднимает на меня свой испуганный взгляд. «Боится меня?» Это немного отрезвляет. «Нет», качаю головой. «Всего доброго». Прощаюсь и покидаю ее кабинет. Выхожу на улицу. Замечаю стоящего у машины Марка, дергающего дверь за ручку. Снимаю тачку с сигналки, и тот, психанув, хлопает дверью, забравшись в салон. Ничего, с ним я еще поговорю. Но еще мне хочется поговорить с ней. Достаю сигарету, затягиваюсь. Оглядываюсь на звук хлопнувшей входной двери. Дожидаюсь, когда подойдет ближе. Прячу руку с сигаретой за спину. Чувствую, что отругает. Самому смешно от этой мысли. И привлекаю ее внимание, потому что девушка намерена пройти мимо меня. «Светлана Ивановна, она останавливается. Вас подвести?» – предлагаю. «Нет, благодарю», – вежливо отказывает. «Может, хочу предложить пересечься, поговорить». «Никита!» – подходит ко мне, смотрит куда-то в сторону. «Наша встреча случайна», – говорит тихо. «О том, что было между нами, я надеюсь, никто не узнает». Она волнуется, слышу по голосу. «И еще», — поднимает взгляд. Я надеюсь, вы передадите Ольге Тимофеевне ваше мнение об инциденте с мальчиками. Боюсь, она никого не послушает и снова дойдет до директора. Да, я матери выскажу свое мнение. Надеюсь, Марик больше вас не будет доставать своим поведением. Спасибо. Ни намека на улыбку. Глаза грустные, уставшие. Хочется... А у нее там сын, муж, может, еще кот с собакой. Она отступает и, развернувшись, уходит в нужном ей направлении. Провожаю взглядом, пока меня не отвлекает автомобильный сигнал. Оглядываюсь. Марк явно устал сидеть просто так. Привлекает к себе внимание. Говнюк. Еще раз обернувшись, уже не нахожу тонкой фигурки училки. Хочу затянуться, но Сига истлела до фильтра. Выкидываю ее в урну и возвращаюсь к машине.